Глава 3. Огнем Олимпа ослеплен, свалился Фред на голый склон, сказала Дженни, обращаясь к ландшафту, проносящемуся мимо вагонного окна. Эту абракадабру студенты сочинили для запоминания первых букв латинских названий черепно-мозговых нервов. Обонятельный, зрительный, глазодвигательный. Она нахмурилась и снова заглянула в учебник. Был 1958 год. Начался первый майский уикенд. Но она не могла провести его так, как хотела. Вообще-то ей полагалось сидеть в полями и зубрить, а она ехала с визитом в Балтимор. Дженни заранее позвонила матери по междугороднему телефону. «Попроси, пожалуйста, Эзру встретить меня на вокзале». «А я думала, у тебя много работы», — сказала мать. «Позаниматься можно и дома». «Ты приедешь с Харли?» «Нет». «Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного». «Мне не нравится, как ты разговариваешь, Дженни». Голос Перл в трубке был далеким и прерывался какими-то шумами. С ним легко было расправиться. «Ну ладно, мама», — сказала Дженни. Сейчас поезд подъезжал к Балтимору, и вид заводских труб, кирпичных, почерневших от сажи домов, залитых дождем рекламных щитов с облупившейся краской, ландшафт, с которым неизменно связывалось представление о родных местах, поколебал ее уверенность в себе. Вся надежда, что Эзра приедет на вокзал один, она протерла чистый кружок на конном стекле и смотрела на бесконечную сетку железнодорожных путей, потом промелькнули первые семафорные мачты, потом мимо проплыли другие столбы с более четкими очертаниями и, наконец, темный силуэт лестницы. Поезд заскрежетал, дернулся и остановился. Дженни захлопнула учебник. Встала, протиснулась мимо спящей женщины и взяла из сетки маленький чемоданчик. «Этот вокзал почему-то без конца ремонтируют», — подумала она. Поднявшись по лестнице, она услышала вой какого-то инструмента, не то дрели, не то электропилы. Звук терялся под высокими сводами вокзала. Эзра ждал ее, улыбаясь, засунув руки в карманы ветровки. «Ну, как доехала?» «Хорошо. Харли здоров?» — спросил он, забирая у нее чемодан. «Да, все в порядке». Они осторожно пробились сквозь толпу людей в плащах. «Мама на работе», — сказал Эзра. «Но пока мы доедем, она уже вернется домой. Я ей Коди позвонил. Не исключено, что завтра вечером мы пообедаем все вместе в нашем ресторане. Коди собирался заглянуть сюда проездом». «А как дела в ресторане?» Эзра помрачнел. Вывел Дженни на улицу в мокрый густой туман, охвативший ее прохладой. «Ей очень плохо», — сказал он. Дженни удивилась, что, говоря о ресторане, Эзра сказал ей... «Ей». Но он добавил, «От лечения только хуже становится. Что бы она ни съела, все время рвет». И тогда Дженни поняла, речь идет о миссис Карлатти. Прошлой осенью она перенесла онкологическую операцию, вторую, хотя никто и не подозревал, что ее уже раз оперировали. Эзра был очень расстроен. Медленно шагая вдоль стоянки такси, он скорбно сказал, «Она почти никогда не жалуется». «Но я знаю, она страдает». «Так теперь ты управляешь рестораном один?» «Да, конечно. С ноября. Приходится заниматься всем, нанимать, увольнять, набирать новых людей, когда кто-нибудь уходит. Ресторан — это ведь не только еда. Иногда мне кажется, что еда занимает там последнее место. Такое впечатление, будто рушится все вокруг. Но миссис Карлатти говорит, чтобы я не волновался. Дескать, всем так кажется». Дескать, в жизни непрестанно что-то рушится и разваливается, и все это надо без конца подпирать. Похоже, она права. Они подошли к его машине, серому помятому «Шевроле». Он открыл дверцу и неловко забросил ее чемодан на заднее сиденье в кучу еженедельников по ресторанному делу, грязной одежды, каких-то шампуров или щипцов в фирменном пакете хозяйственного магазина. «Не обращай внимания на этот беспорядок», — сказал Эзра, садясь за руль. Он завел мотор и выехал со стоянки. «Ты еще не научилась водить машину?» «Научилась. Харли научил. Теперь я вожу его. Ему так удобнее, есть время для размышлений. Они ехали по Чарльз-стрит. Моросил дождик, такой мелкий, что Эзра не стал включать дворники. Ветровое стекло покрылось крохотными каплями. Дженни пристально вглядывалась в дорогу. «Тебе видно?» — спросила она Эзру. Тот кивнул. «Сперва он требует, чтобы машину вела я, но стоит мне сесть за руль, как он принимается критиковать каждое мое движение. Он такой умный, ты даже не представляешь, какой он умный. И я говорю не только о математике или генетике. Он точно знает, какая температура нужна для тушения мяса, как лучше всего расставить на кухне мебель. У него в голове все разложено по полочкам. Когда я сижу за рулем, он говорит: «Дженнифер, ты же прекрасно знаешь, что через 3 квартала дорожный знак. Нужно перестроиться влево, почему же ты остаешься в правом ряду? Планировать все надо заранее». «До знака еще 3 квартала», — говорю я. «Когда доеду, тогда и...» А он говорит: «Вот в этом вся твоя беда, Дженни». А я говорю: «Между тем местом, где мы сейчас находимся, и тем знаком может случиться что угодно». А он отвечает: «Ничего подобного. Нет ничего подобного. Как тебе известно, у каждого из 3 перекрестков есть левый поворот, так что вовсе не придется ждать». О, в его жизни все распланировано заранее. Так и видишь, как в его голове перелистываются нумерованные страницы. Он никогда, никогда не делает ошибок. «Ну, — сказал Эзра, — наверное, когда человек гениален, он совсем иначе смотрит на все. А ведь меня предупреждали, — сказала Дженни. Только я не поняла, что это предупреждение. Я тогда была еще слишком молода, чтобы понять этот сигнал. Я думала, Харли такой же, как я, скрупулезный. Я ведь тоже всегда была педантом. Но куда мне до него? Где были мои глаза, когда перед свадьбой я поехала знакомиться с его родителями? Все книги у него на полках были расставлены в одинаковом порядке, по высоте и цвету.